282. Не будем обходить молчанием ни одно явление жизни. Призовем сердце судьей. Искренне ли поручаем достояние учителю? Можно явить слова прелестные, но желать в сердце противное. Так не будем старыми, обостряя сердцем язык тонкого мира. Люди зовут его совестью.